Глава 106. Помятый черный Линкольн Таун Кар, предоставленный отелем в распоряжении Гевина Дейли, доставил его на Мэдисон-авеню и остановился, что примечательно, у представительства часовой компании Панерай. Водитель проворно выскочил из машины, открыл дверцу и указал на номер на двери. «Отлично!» — Дейли ткнул палку в тротуар, оперся и выбрался из лимузина под жаркое солнце. Выпрямившись, он ощутил оттягивающий карман брюк тяжесть. Усталость после перелета, плохой сон. Его держал только адреналин. «Подождете меня здесь?» «Да, сэр. Если когда выйдете, меня не будет здесь, подождите немного. Может быть, мне придется заехать с другой стороны?» «Конечно. За час успеете?» «За час, да. Плюс-минус. Спасибо». Он с усилием подавил зевок. «Не за что, сэр. Буду на месте». Гевин Дейли приехал пораньше, как и советовал Джулиус Розенблаум. На часах было без четверти 10, тогда как Имана Поллока дилер ожидал к половине 11. Подойдя к входу, офис дилера расположился в помещении, зажатом с обеих сторон модными магазинчиками. Дейли под взглядом камер наблюдения просмотрел список на панели звонка и нажал кнопку напротив таблички «Дж. Розенблаум. Морской антиквариат». После недолгой паузы ему ответил голос Розенблаума: «Входи, Гевин. Поднимись на лифте на третий этаж». «Я помню». Он и впрямь помнил совершенно ясно, хотя и был здесь в последний раз более 10 лет назад. Лифт был старенький, тесный, с раздвижной металлической дверью. Дейли нажал кнопку и поднялся на третий этаж. Кабина, вздрогнув, словно от толчка, остановилась. Он открыл дверь, вышел в узкий коридор и оказался перед другой дверью с глазком и табличкой, на которой золотыми буквами было написано «Дж. Розенблаум. Морской антиквариат». Она почти тут же открылась, и на пороге предстал один из старейших и лучших его партнеров по бизнесу, высокий, статный и улыбающийся. Джулиусу Розенблауму было далеко за 80. С тщательно уложенными седыми волосами, распространяющий аромат одеколона, он выглядел безупречно, хотя и несколько кричаще. Крючковатый семитский нос и тяжелые полуопущенные веки уживались с широкой открытой улыбкой. На нем был безупречно сидящий костюм в мелкую полоску и пестрый галстук. На запястье красовались изысканные броские часы Вашерон Константин. «Гевин, как же я рад тебя видеть!» — он оглядел старого друга с ног до головы. «Выглядишь отменно! И знаешь, нисколько не изменился. Ты тоже. Входи, входи. Время есть. Выпьем кофе, поговорим». Дейли вошел в коридор, ступив на желтовато-зеленый ковер, такой глубокий, что в нем тонули ноги. В демонстрационных витринах вдоль стен красовались корабельные часы, склянки с медной крышкой и надписью «Рояль Нави», «Корабельный колокол». Розенблаум провел его в маленькую комнату с антикварным столом в георгианском стиле, служившим конторкой. Сидевшая за ним элегантная пожилая женщина что-то печатала. Рядом с клавиатурой лежала стопка журналов по антиквариату. «Марджори, ты помнишь Гевина Дейли из Англии?» «Конечно», — она улыбнулась гостю. «Будь добра, принеси нам кофе». Мужчины прошли в кабинет с двумя столами, круглым для заседаний и письменным, и тремя креслами, двумя кожаными для гостей с одной стороны и большим черным, тоже кожаным, с другой. На стенах разместились прекрасные картины, и вся комната имела немалое сходство с музеем. Свет попадал сюда через большое с матовым стеклом окно. Никакой уличный шум сюда не проникал. Розенблаум усадил гостя в одно кресло, сам занял другое, поправил манжеты, откинулся на спинку и сложил руки на груди. И так... «Прежде всего, Джулиус, я очень благодарен тебе за уведомление обо всем этом». На столе между ними поместились несколько фотографий в серебряных рамках, большая серебряная коробка для сигар, огромная стеклянная пепельница и компьютерный терминал. «Гевин, что значит деньги в нашем возрасте? Краденые часы за 3 миллиона баксов нужны мне не больше, чем дырка в голове. Я хочу тихой, спокойной жизни. Хочу заниматься делами лишь постольку, поскольку они мне интересны и вытаскивают из дому. В противном случае я бы сидел там, сходя с ума от скуки». Дейли согласно кивнул. «С яхты не расстался?» Служивший в годы Корейской войны в военном флоте, Розенблаум сохранил любовь к морскому делу на всю жизнь. Однажды, много лет назад, Дейли совершил с ним небольшое, но запоминающееся путешествие вокруг острова Манхэттен. «Нет, но держу ее сейчас в Сен-Бартсе. Вода слишком уж холодная, по крайней мере для меня». Розенблаум поднял крышку сигарной коробки и подтолкнул ее к гостю. «Угощайся». «Для меня рановато, спасибо». «Окей, тогда позже. Пропустим по стаканчику, подымим. Если свободен, вечером приходи в мой клуб». «Было бы неплохо». Розенблаум пожал плечами и усмехнулся почти застенчиво. «Мне недавно удалили простату. Трахаться больше не могу, что еще остается? Только хорошая сигара да хорошее вино». «Понимаю, у меня та же проблема. Надо ценить дарованные удовольствия. Раньше мне постоянно хотелось секса, словно какой-то дикой обезьяне, которой постоянно требовалось только одно — трахаться и трахаться. Жить без этого не мог. А теперь, знаешь, даже не жалею. Как у тебя с этим?» «Пока еще поглядываю», — хмыкнул Дейли. Рот у Джулиуса Розенблаума растянулся до ушей. «Я, когда перестал поглядывать, думал так, лучше бы вывели в поле, да расстреляли. Впрочем, ты ведь приехал сюда не для этих разговоров». Он посмотрел на свои винтажные часы. «У нас полчаса до его прихода. Если, конечно, придет». «Ты сам что думаешь?» Розенблаум указал сначала на стену, и Дейли увидел укрепленную на стене и направленную на круглый стол камеру, потом на вторую дверь рядом с большим зеркалом в позолоченной раме. «У меня там смотровая комната. Камера установлена так, чтобы давать крупный план всего, что лежит на столе. Я пользовался ею много раз, фотографировал вещи, которые мне предлагали купить, чтобы проверить, не значатся ли они в розыске. Зеркало двустороннее, и через него можно наблюдать за клиентами». «Ты бы удивился, узнав, как ведут себя люди, пытающиеся всучить тебе что-то, когда остаются одни». Он пожевал губами. «Вот я и подумал, что тебе, может быть, захочется понаблюдать за ним. Если узнаешь часы, просто нажми кнопку, этим ты предупредишь меня, и входи. Секунд через 10 Имон Поллок окажется в западне, из которой нет выхода». Розенблаум театрально вскинул брови. «Ну, как нравится?» «Один момент, Джулиус. В чем твоя выгода?» Американец развел руками. «Выгода? Ты ведь мой старинный друг, Гэвин». Он ухмыльнулся. «Надеюсь, с пустыми руками не оставишь. Хотя, как ты сам сказал, деньги в нашем возрасте ничего не значат». «Не значит». Он потер большим пальцем о средний. «Что такое несколько миллионов между друзьями?»